узники. Страшная весть поползла по Смолину. Всех деревенских детей будут угонять в Германию. Переговаривались шепотом, не хотели верить, но день ото дня слухи становились все достовернее. Немцы нервничали, обстановка на фронте менялась не в их пользу, репетиции парада практически прекратились. Самоуверенные, сытые, они на глазах превращались в нервных, взвинченных, неряшливых. Наша зима переживалась ими мучительно. Спасались кто как мог, конечно, за счет местного населения. Незваные гости продолжали обирать их до нитки, не брезговали даже старым нижним бельем, изъеденными молью кофтами. Напяливали на себя отживший свой век замусоленные телогрейки, торчавшие из прорех грязной ватой. Съедали все. Дети давно уже забыли вкус молока. Да какое там молоко, если даже случайная корочка хлеба была им в радость. Страшный день наступил. Все, о чем шептались, во что боялись верить, произошло. Немецкое командование приказало жителям Смолина собраться у церкви. С рассветом. Тетя Аня почернела от горя. Она старалась не плакать, кусала губы. И штопала, штопала детскую одежонку. Торопилась. Никто не знал, будут гнать вместе детей и взрослых или детей отдельно. Уже вечером дядя Ваня принес из кладовки горстку пшеницы и попросил жену, чтобы она зашила по чуть-чуть каждому ребенку под подкладку. Тетя Аня, сжав губы, принялась за работу. Наутро жителей собрали у церкви. Никто ничего не понимал, дети жались к взрослым, взрослые прятали глаза друг от друга. Женщины всхлипывали, боязливо поглядывая на притоптывающих на морозе немцев. Погнали по центральной улице деревни. От церкви вниз, в сторону мостков через Березовку. Витя оглядывался назад, на церковь, на сиротливо притулившийся среди сугробов домик, где пришлось им всем вместе, детям и взрослым, столько всего пережить. Дорога вывела к той самой проруби. Витю опять замутило, он ухватил варежкой снег и жадно принялся его глотать. Прорубь зловеще чернела. Прогнали по мосткам. Мальчик все отворачивался и отворачивался от нее. Последний раз оглянулся на деревню, но снизу от речки она была едва видна. Только церковная колокольня подпирала морозное небо, словно боясь, что оно рухнет на нее и насквозь пронзит своей синью. Спереди и сзади колонны вооруженные солдаты. Разговаривать не разрешалось, но узники все-таки тихонько переговаривались. Витя шел рядом с Зиной. Она, как старшая, все порывалась его взять за руку, но он не давался. Маша с Ваней шли чуть впереди. Зина все время беспокойно оглядывалась, искала глазами своих. А впереди всех Сережа. То и дело их догонял кто-то из тети Аниных детей, но потом они отставали и терялись из виду. Сама тетя Аня брела почти в самом конце колонны. Витя понял, почему. Следила, чтобы никто из детей не отстал. Прошли деревни Роща, Порядина, Ступино. Устали. Устали и немцы. В деревне Клин остановились на ночлег. Немцы загнали узников в длинный, похожий на сарай, клуб. С мороза показалось, что в нем тепло, но вскоре маленькие дети захныкали. Холодно. Сидели перепуганные, голодные. Из щелей дуло. Усталость брала свое. С горем пополам задремали. Гладышевы сбились в кучу, теплее и не так страшно. Зина обняла младшеньких, Ваню и Витю, прижала их к себе, стараясь согреть и успокоить. Сергей, тот молчал. Видно, у него очень болела голова. Он то и дело тер виски и кусал губы. Дистрофически худой, он сидел по-стариковски сгорбившись, острые колени его торчали. Казалось, он думал одну истомившую его думу, и чем больше он думал, тем больше страдал. Машенька и Настя сидели обнявшись и, склонившись друг к другу головами, дремали. Ночь тянулась долго, стылая, страшная, приближающая полной неизвестностью, а потому еще более страшный день. На утро погнали опять. Разбудили криками, и задремавший к утру Витя не сразу понял, где он, почему кричат. Он поспешал за своими, боясь, что отстанет, потеряется. Утренний ветер колюч и беспощаден. Над колонной висел ровный белый туман. Это разгоряченное дыхание узников отчаянной дымкой рвалось вверх, будто посылало сос, будто кричало и молило о пощаде. Вите очень хотелось есть, но он изо всех сил старался о еде не думать. Не получалось. Вспомнил о зашитых тете Аней зернышках пшеницы под подкладкой и сразу, едва вспомнил, рука сама, не спрашивая разрешения, вцепилась в полу старенького пальтишка, быстро-быстро общупывая ее. Нашел. В самом углу подкладки обнаружилось что-то твердое. Не что-то, а еда. Витя принялся изо всех сил царапать ногтями по подкладке. Да разве расцарапаешь? Нашел в кармане крохотный кусочек проволоки. Стал поддевать им. Никак, ну никак. На ходу неудобно, рука дергается. Невольно он остановился, цепляя проволочкой подкладку, но тут же услышал сзади не голос даже, а скорее хрип, отчаянный Зинин хрип. «Не останавливайся! Убьют!» Витя испуганно прибавил шаг. Стал говорить себе, командовать «Терпи!» Но есть хотелось нестерпимо. Заплакал. Мороз детские слезы не пощадил, вмиг превратил их в колючие льдинки, слепил ресницы. Мальчик потерял равновесие, едва не упал. Он в панике тер глаза, щурился, старался смотреть не под ноги, а вперед. Если под ноги, голова идет кругом, а если вперед, видишь спины идущих впереди, шапки, платки, все-таки разнообразие. Два конвоира шли рядом и невесело переговаривались. Видимо, у одного очень замерзли ноги, он морщился, останавливался, бил одним сапогом о другой и продолжал идти. Второй, как только первый делал остановку, оборачивался, что-то говорил ему негромко, может, поторапливал, может, жалел. Потом второй достал из кармана пачку печенья, на ходу ее разорвал, достал пару штук и обернулся, чтобы передать их первому. Но у того, видно, руки окоченели, потянулся было к печенью, да не удержал его в застывших пальцах, печенье упало в снег. Пару секунд конвоир смотрел на него, раздумывая, поднимать, не поднимать, махнул рукой, да пропади оно пропадом, еще пару раз пристукнул сапогом о сапог и, поправив автомат на плече, ускорил шаг. Печенье. Он бросил в снег печенье. Витя почувствовал, как его рот наполняется слюной. Он только голову повернул след. Целых два печенья. Осталось лежать в снегу, вороны склюют, и как не было. Выстрел, еще один, почти без паузы, сзади, в самом конце колонны. Растерянность, замешательство, передние в испуге оглядываются, задние наоборот, почти бегут. «Шнель!» — кричат сзади, «Шнель!» — кричат впереди. «Кого-то застрелили», — подумал Витя. Страшная новость быстро долетела от замыкающих колонну к первым. Восьмилетний мальчик Коля Судариков не смог пройти мимо лежащего в снегу печенья. Он, быстро оглянувшись, исхитрился, на ходу схватил одну штуку, быстро передал идущему рядом брату Славе. И уже нагнулся за вторым. 2 выстрела. Почти без паузы.